Эпилог. К роскошному дворцу австрийских королей, сквозь три сплошные цепи охраны, неторопливо съезжались приглашенные гости, разодетые в шелка и бархат и несущие на себе знаки высшей власти. Короны, жезлы и массивные медальоны с камнями-накопителями. Ни один монарх не смог проигнорировать высокое собрание и отказаться приехать. Даже французский король оставил свою разоренную войной и смутой страну, чтобы посетить Конгресс правителей Европы. 12 королей, 3 королевы, 10 верховных магов, главы влиятельных магических и боевых орденов и даже старейшина Большого круга Нойдов Севера. Вел собрание старейший монарх Европы и хозяин дворца, король австрийский Фердинанд. Поприветствовав всех присутствующих, он сделал длинную паузу, давая понять, что закончил с протокольными делами. «Господа, случай, заставивший нас собраться в таком представительном составе, настолько вопиющ, что не имеет прецедентов в истории. В результате вероломного нападения русскими варварами был уничтожен королевский источник, а вместе с ним и половина Лондона. Присутствующая здесь королева Британской империи Виктория, Фердинанд изобразил поклон в сторону королевы, случайно осталась жива, благодаря тому, что накануне уехала в загородное имение. И сейчас я призываю всех властителей сплотиться перед лицом страшной угрозы миру и дать отпор взорвавшимся дикарям». «Австрия ничем не рискует», — спокойно и меланхолично произнес Наполеон II, насмешливо глядя на Фердинанда. «У нее нет больших источников благодати, и нет никакой гарантии, что завтра русские не прилетят к нам для того, чтобы уничтожить водопад благодати. Кроме того, именно Франция понесла самые тяжелые потери в последнюю войну. Как вы наверняка помните, австрийское королевство пропустило русские войска практически без боя, выплатив огромную контрибуцию. И сейчас у нас просто нет сил, чтобы ввязываться в новую войну». «Война», — коротко произнес сидевший рядом глава Ордена Песочных Часов. «Наши умники полагают, что если бы у русских была еще одна такая бомба, они бы уничтожили на обратном пути колодец слез в Лейпциге. И да, это не замагниченный порох, потому что в источнике он мгновенно теряет свою разрушительную силу. Мы полагаем, это был какой-то артефакт, который в мощном луче благодати пошел в разнос и взорвался, вызвав дестабилизацию потоков в источнике». «Война», — король Швеции кивнул, — «Балтика должна быть под шведской короной». «Война», — коротко отозвалась королева Виктория, только что взошедшая на трон. «Кровь, пролитая в Лондоне, должна быть отмщена». «Война», — король Польши Сигизмунд воинственно лязгнул саблей. «Москали должны умыться кровью». «Испания слишком далеко, господа». Король Испании Карлос II покачал головой. «Далеко и тоже измучено междоусобными войнами. Мы предоставим возможность всем желающим добраться до Италии на кораблях короны, но официально вступать в войну не будем». «Война». Фридрих Вильгельм уверенно качнул головой. «Мы уже приняли ряд мер по обеспечению безопасности колодца слез и верим, что на этот раз империя северных дикарей будет повержена». Так и пошло. Редкие отказы и куда более частые подтверждения участия в будущей войне. А совсем рядом, в одиноком замке в Альпийских горах, беседовали три человека преклонных лет, с удовольствием попивая драгоценное столетнее вино из Венеции и беседуя о всяких пустяках, вроде видов на урожай. «Мой лорд», — бесшумно вошедший слуга, внес на золотом подносе небольшой листок бумаги, остановился за шаг до хозяина и низко поклонился, держа письмо перед собой. «На словах, Анри». «Они согласились», — слуга выпрямился. «Отказались лишь испанцы, французы, орден странствующих и швейцарцы, хотя обещали не мешать отдельным отрядам наниматься в армию». «Ну вот». Аарон Зеллингман довольно прищурился. «Наши вложения в этого австрийского дурака все же оказались полезными». «Полагаю, что в этот раз они сломят русских?» Симон Лазар покачал головой. «Нет, конечно», — Аарон рассмеялся. «Но отвлекут их от Турции, и проливы опять будут наши. А как говорил мой дедушка Лазарь, власть над торговыми путями — это власть над миром», — закончил фразу мейер Ротшильд. «Как все-таки легко управлять людьми, обменивая сегодняшние мелкие монетки на завтрашнюю кровь и сегодняшнюю кровь на обещание рая. В этом вся суть, мой дорогой, в этом вся суть».